Через час Артур уже стоял под козырьком главного входа в консерваторию. Ноги сами привели его сюда, а совесть услужливо молчала, не напоминая о запланированном походе в парикмахерскую. Из единственного открытого окна доносилась одинокая мелодия. Артур не сомневался, что исполняет ее именно она. Он узнал манеру. Осталось дождаться конца репетиции, и он ее встретит. Вот тут Артур запаниковал. А что, если она не захочет даже разговаривать с ним? Вдруг она просто молча уйдет или испугается? Что ему делать тогда? До этого он никогда вот так не знакомился с девушками. Обычно такое случалось в компании, когда у него и у нее были общие знакомые. Волнение Артура достигло пика, когда стихли звуки скрипки. Сейчас она выйдет. Наверное. Он стиснул руки в кулаки и чуть не взвыл от боли, когда почувствовал, как ногти впиваются в ладони. Дождь лил стеной. До Артура долетали капли, задуваемые ветром или отскакивающие от асфальта. Козырек был маленьким, закрывая лишь часть крылечка. Хотя Артур стоял вплотную к двери, под ногами постепенно образовывалась лужа. Дверь скрипнула, и показался наконечник зонта, который в следующее мгновение раскрылся с приглушенным щелчком. Артур замер, боясь пошевелиться. Словно в замедленном кадре наблюдал, как ноги, обутые в черные лакированные туфли с засохшими капельками грязи, ступили на крыльцо. Эти же туфли моментально намокли, отчего капли грязи стали практически незаметными и попятились обратно к двери. Артур скользнул взглядом по стройным икрам, светлому плащу, стянутому в талии поясом, и наткнулся на уже знакомый зонт. Пришла уверенность, что сейчас его ноги, которые успели промокнуть за час ожидания, рассматривают точно так же, как недавно он рассматривал ее. Зонт дрогнул, и край его пополз вверх, открывая взору сначала волосы, подбородок, нос и глаза, с удивлением и испугом уставившиеся на Артура. Понимая, что нельзя молчать, Артур выпалил. «Привет». «Привет». Он так и знал, что голос у нее может быть только таким, довольно низкий, с легкой хрипотцой. Впрочем, хрипотцу можно было списать на волнение, что не меняло смысла. Это был ее голос. «Артур». Он протянул руку, не осознавая, правильно ли поступает. Девушка замялась на секунду, а потом повесила сумку на плечо и тоже протянула руку. «Диана», — ответила она, чувствуя, как его теплые пальцы касаются ее прохладной ладони, обхватывают и крепко пожимают. Странное чувство испытал Артур, пока удерживал руку Дианы. Это было не ново. Ему казалось, что он проделывал это 1000 раз, так уютно ее небольшая ладонь улеглась в его. Он бы ни за что не выпустил, если бы она не потянула свою руку назад. «Ну, я пошла?» Она будто спрашивала разрешение. «Давай подождем, пока дождь немного не утихнет», — не разрешил ей Артур. Диана закрыла зонтик и повесила его на руку. Поправив большую сумку на плече с приютившимся в ней футляром со скрипкой, взглянула на Артура. «Я тебя уже видела. 2 раза», — тихо произнесла. «И я тебя». Артур улыбнулся, пытаясь разрядить атмосферу, которая становилась все более натянутой. Нужно было говорить что-то, а хотелось просто смотреть. Она была так близко, что Артур улавливал тонкий аромат духов, отдаленно напоминающий запах пионов, почти незаметный и совершенный. От сырости локоны ее волос скрутились в толстые спирали на плечах и малюсенькие спиральки в обрамлении лба. Лицо Дианы слегка раскраснилось, а во взгляде угадывался вопрос, ответить на который Артур был не в состоянии. Он понимал, она хочет и боится спросить, что он здесь делает. Не может же он честно ответить, что видеть ее с некоторых пор стало жизненно необходимо для него. Следовало срочно отвлечь ее, и Артур сказал первое, что пришло в голову. «Ты так здорово играешь. Заслушаться можно». Диана покраснела еще сильнее и ответила, что сама удивляется. «А еще ты очень красивая», — сказал Артур и испугался, что ляпнул что-то не то. Она поспешно отвернулась, поправляя сумку на плече и зонтик на руке. «Дождь уже не такой сильный», — Диана посмотрела на лужи. «Мне пора идти». Ты на остановку? Да. Я провожу. Как хочешь. Пожала Диана плечами, раскрыла зонт и первая принялась спускаться с крыльца. Артур выскочил за ней, совершенно забыв, что у него тоже есть зонтик, который следует раскрыть. Пока он соображал, что к чему, успел изрядно намокнуть. Ему так хотелось идти рядом, но мешал ее зонт, периодически попадая спицей в лицо, когда он пытался приблизиться. Свой зонт он поднял неестественно высоко, но даже так не видел ее лица. «Ну, пока», — сказала Диана, выглядывая из-под зонта, когда они подошли к остановке. «Может, встретимся завтра?» — спросил Артур, оглядываясь, не идет ли автобус. «Автобуса видно не было, значит, в запасе есть еще немного времени. Нужно во что бы то ни стало уговорить ее встретиться». «Даже не знаю. А если снова будет дождь?» «Не страшно. Найдем, где спрятаться». Артур так сильно волновался, что она сейчас откажет, что у него закружилась голова и в глазах слегка потемнело. «А где?» — вместо отказа спросила Диана. «На аллее художников». Считая это место наиболее романтичным для свиданий, Артур ничего лучше придумать не смог. «Знаешь где?» «Возле Центрального парка?» — кивнула Диана. «Давай встретимся около Театральной колонны в 5». Вот и нежеланный автобус подъехал так не вовремя, с грохотом распахивая двери и обдав Диану с Артуром едким газом из выхлопной трубы. «Тогда до завтра». Диана закрыла зонтик и поспешно поднялась по ступенькам в автобус. Тот только этого и ждал, захлопнул за ней двери и начал тяжело выруливать с остановки. Артур видел, как Диана опустилась на сиденье возле окна. Он все ждал, что она обернется и посмотрит на него. Но этого не случилось. Автобус уже давно скрылся из вида, а Артур все одиноко стоял под зонтом на остановке, глядя в ту сторону, куда уехала его Диана.